пара становится семьей. Завершение конфетно-букетного периода. Кукуся, лялёка, бзябзик, пупундряша. А как вы деградируете, когда влюбляетесь? Конфетно-букетным этот период я назвала весьма условно. На самом деле может не быть ни конфет, ни букетов. Главный признак этого периода вовсе не в этих атрибутах. Главный признак в том, что другой человек становится для вас центром вселенной. Вы как будто попадаете в тоннель, в конце которого видите не свет, а лицо любимого человека. Больше ничего. За стенами тоннеля не видно ваших прежних увлечений, интересов, работа отходит на второй план, друзья начинают ревновать, что им уделяют меньше внимания, потому что вы полностью в нем, в объекте воздыханий. Этот период также характеризуется многочасовыми телефонными разговорами и длиннющими сообщениями. Замечали, что чем дольше вы вместе, тем короче становится сообщение? За несколько лет смски на 10 строчек о том, как мир прекрасен благодаря вашей любви, превращаются в короткое «купи хлеб» и «окей». Кстати, у меня с мужем конфетно-букетный период «тоннели бабочки» пришли далеко не сразу. Когда мы познакомились, я не почувствовала какой-то искры, безумного влечения. Потом мы стали общаться чаще, он приглашал меня на свидание, раскрывался для меня по-новому. Я наблюдала за его поступками. Эти поступки вызывали у меня сначала интерес, а потом и уважение, и восхищение. И через какое-то время, опираясь на уважение и восхищение, пришла любовь. До такой силы, которой я никогда раньше не чувствовала. Но это не та безумная любовь, которую почти все переживают в юности. Когда любишь, обожаешь, а за что — непонятно. Уже вроде давно человек раскрылся не с самых лучших сторон. Розовая пелена спала, и мозги говорят: «Беги от него, девочка!» А ты все любишь и надеешься на что-то. Безумно, без ума. А с мужем ко мне пришла скорее разумная любовь. Когда я точно знаю, почему я именно с этим человеком, когда практически каждый день убеждаюсь в том, что сердце сделало правильный выбор даже в плену конфетно-букетного периода. Мне очень нравится быть замужем. Это прямо мое на 100%. Семья, дом, муж, дети. Все эти бытовые вопросы, стабильность, компромиссы, разговоры с мужем шепотом, пока дети спят. Это романтика. Настоящее мое счастье. Без драмы и надрыва. Но даже мне, чего греха таить, порой не хватает бабочек в животе. Или как там еще называют это трепетное чувство, когда от каждого прикосновения бросает в дрожь. Когда ожидание смски кажется вечностью, когда хочется круглосуточно болтать исключительно друг о друге и целоваться, когда ложишься спать в 3 часа ночи, а в 6 утра просыпаешься просто потому, что не можешь спать, адреналин в крови и постоянное желание. Признаюсь, мои бабочки улетели еще до вступления в брак, примерно через 1/2 года совместной счастливой жизни. И когда я смотрю всякие романтические фильмы, читаю книжки о юных влюбленных, слушаю песни о любви, меня иногда посещает светлая грусть о том, что тех первых бабочек уже никогда не будет. Невозможно вернуть первое свидание, первый поцелуй, первую ночь вместе. Конфетно-букетный период прекрасен, все в нем хорошо. Только одна проблема — он короткий. На какое-то время вполне нормально отключиться от всего и видеть смысл жизни в одном человеке. Но вы же понимаете, что долго это продолжаться не может. Даже в самых вялотекущих отношениях этот период редко продолжается дольше года, а стандартно от 1 до 3 месяцев. Это типичная длительность определенной физиологической реакции на нового партнера. Увы, многие отношения заканчиваются вместе с этой кратковременной физиологической реакцией. Ведь люди думают: «Эх, прошла любовь». Но на самом деле она не прошла. Она толком еще даже не наступила. Просто отношения неизбежно переходят на новую стадию.